Глава 20. «Ну, как продвигается наша работа? Замечаете ли изменения?» Алиса сидела за Буком, расставив на столе перед собой куклу Алису, куклу Ясеня и Пупса, так, чтобы психологине было видно в камеру. Она закивала. «Помогает. Не так страшно стало. Я отсняла историю про прогулку и про ужин в трактире. Ну, трактира у меня нет, в смысле декорации, но я там в углу столик поставила, вышло ничего так. Короче, разыграла такой сценарий, и теперь мне кажется, что я могла бы, ну, пережить такой день». Психолог улыбнулась. «А какие проблемы были у персонажей в сценарии? Как решали?» Алиса принялась перечислять все способы, которыми Пупс допекал своих родителей. В экран она почти не смотрела, вместо этого разглядывая пейзаж за окном, где показывали очередной закат над Ахмадмирным. В свете того, что Алисе скоро предстояло делить домик на двоих, она решила сделать себе еще одно рабочее место в спальне, так что у окна вырос комбинированный шкаф-стол, и вскоре Алиса с удивлением заметила, что за ним сидеть удобнее, чем за маленьким в кухне, к которому приходилось нагибаться через скрещенные ноги. «И тогда он просто отвез их домой на машине», — заключила Алиса, вглядываясь в почерневшие силуэты гор. Вдоль воды там шла дорога, и на ней изредка появлялись пары желтых глаз, чтобы скрыться слева за оконной рамой. «Алиса?» — негромко позвала психолог, и та отвлеклась наконец от фар, чтобы взглянуть в экран. «Я так понимаю, что часть проблем решил именно мужской персонаж». «Ну да», — охотно подтвердила Алиса. «А как этот момент переносится на вашу собственную жизнь?» Алиса замялась, и уголки ее губ поползли вниз. «Я хочу сказать», — поспешила уточнить психолог, «как вы будете решать те же проблемы в вашей ситуации?» «Не знаю», — Алиса криво пожала плечами. «Я об этом не думала. В домашке такого не было». Изображение на экране мотнуло головой. «Конечно, я этого не задавала. Я предлагаю подумать об этом сейчас. Вы сделали очень важную часть работы, предположили возможные проблемы. Осталось только подумать, что вам делать, если они возникнут». «Я что-нибудь придумаю», — нахмурилась Алиса. «Я не хочу сейчас, а то опять бояться начну. Сейчас мне кажется, что я совсем справлюсь, а если задумываться сразу, ну, куда-то ух, и там опять страшно». «Понимаю», — серьезно кивнула психолог. «Но прямо сейчас угрозы никакой нет. До появления ребенка еще есть время. Мы можем сейчас вместе набросать идей, как именно можно справиться с той или иной ситуацией. Если у вас будет план на любой случай, то страху места не останется, так ведь?» Алиса потеребила мочку уха, которая чесалась от серьги. Так вроде все звучало логично, но представлять сценарии, в которых Алиса совсем справляется одна, не хотелось отчаянно. Она понимала, что ей все равно придется их прожить рано или поздно, но... Может, проще будет это сделать один раз, когда уже не будет выбора? Хотя это, конечно, примерно то же самое, что спрятаться под одеялом от снайпера. Она уже совсем было собиралась попытаться все это объяснить, но тут в дверь постучали. «Ой, я сейчас!» — обрадовалась Алиса возможности отложить неприятное обсуждение. Психолог, кажется, пыталась что-то сказать, но Алиса уже выбежала из спальни, как была, босая в велосипедках и спортивной кофте. После того, как она освоила запуск теплого пола на базе печки, ей удавалось поддерживать в доме очень приятную температуру. Дверь она распахнула без спроса, потому что кто мог к ней пожаловать в вечеру? Лиза или Ухаб, в крайнем случае курьер из трактира, хотя еще рано вроде. А на пороге оказался Ясень. Наученная горьким опытом, Алиса присмотрелась повнимательнее. Точно он? Не Явор? И поняла, что успела подзабыть его черты. И то сказать, сколько раз она его видела. Внешность живого человека в ее памяти заместилась внешностью куклы, и теперь Алису заново восхитила его красота. Она уже и забыла, как изящно изгибается контур его верхней губы, как тени от ресниц во внешних уголках глаз делают взгляд добрее и печальнее, как прядь длинной челки щекочет щеку. Забывшись, Алиса едва не протянула руку, чтобы потрогать его лицо и удостовериться, что оно мягкое, живое, а не из кукольной резины. А может быть, просто чтобы потрогать. Просто чтобы прикоснуться к нему. Но напоролась на его взгляд. Горячечный, жгучий. Он пригвоздил ее к месту, не давая двинуться. Обжег ее лицо, скользнул ниже и вспыхнул, обводя контуры груди, обтянутой тонкой тканью. А потом еще ниже, где кофта неловко натягивалась на уже начавшем расти животе. Алисе вдруг стало стыдно. Ясень пришел, а она тут черт знает в чем, полуодетая для пробежки. И домашние велосипедки лиловые с черно-зеленой кофтой не сочетаются. И ноги ее босые и угловатые, а вон на том пальце ноготь криво пострижен, и... «Это правда?» — выдохнул Ясень, и, несмотря на жар его взгляда, от него пахнуло холодом. Хотя дверь же распахнута. Алису настигло легкое дежавю. «Ох, она же не должна говорить! Но он ведь уже знает, иначе о чем он? Или о чем-то еще? Алиса неловко перемялась с ноги на ногу. Стопы подмерзали, и голени покрылись непривлекательными мурашками. «Ты дверь не закрыл», — сказала Алиса, не поднимая глаз от коврика, на котором стояли мощные, как корни старого дерева, сапоги ясеня, все в декоративных ремнях. Она как раз такие ему и хотела сшить. Он хватанул ртом в воздух, обернулся и захлопнул злосчастную дверь, вогнав в комнату созвездие первых снежинок, которые осели на его куртке. Не той расписной, в которой Алиса его запомнила, а какой-то обычной черной кожаной. Холодно же. Не думая, Алиса взяла его за руку проверить. И точно, ледяная. От ее прикосновения ясень вздрогнул так, что чуть снова дверь не толкнул, и Алиса поспешно его отпустила. Надо что-то делать в таких случаях. Что делают взрослые умные девочки, когда мужчина вваливается с мороза в тонкой куртке? Алкоголя Алиса дома не держала, а кофе — это достаточно взрослое или это только для гламурных вздохов на подоконнике? Она пожала плечами своим мыслям, повернулась и пошла к кофеварке. «Алиса!» — позвал мороженый мужчина каким-то уж вовсе нездоровым голосом. «Не заразил бы. Тетя из женской клиники ее предостерегала на этот счет. «Это правда?» «Вот тоже заладил. Ей же нельзя говорить. С другой стороны, если он сам скажет, с Алисой ведь взятки гладкие, так?» «Что правда-то?» — буркнула она, совершая ритуальные пассы над машинкой. Кофеварка оказалась с причудами и требовала, чтобы все кнопки нажимались в строго определенном порядке, а иначе выдавала ошибку. Но Алиса могла ее понять и готова была поступиться своей свободой выбора, чтобы сделать ее существование комфортным. «Что ты?» Ясень так и стоял на коврике у двери, не пытаясь ни разуться, ни так войти. И Алиса тихонько вздохнула. Похоже, оставаться он не собирается. «Что ты?» — повторил он, но дальше слова не шли. Алиса обернулась и увидела, что он снова хватает ртом воздух, как будто его недостаточно, чтобы озвучить следующее слово. «Ты подавился, что ли?» — нахмурилась она. «Беременна!» — одновременно с ней выдавил, наконец, ясень и покачнулся, неловко взмахнув рукой. Алиса посмотрела на него, потом на кофе. Этак он ей весь коврик зальет, новенький, с кошачьими лапками. Как бы его накрашенный пол заманить? «Подойди и узнаешь?» — придумала она. Ясень снова покачнулся, словно хотел рвануться вперед, но что-то его остановило. Он сделал осторожный шаг, потом еще и еще, а тут и место кончилось. На габариты муданского мужика Алисина кухня, гостиная, прихожая не очень-то было рассчитано. Алиса оказалась заперта в углу между кухонным столом и ясенем, вокруг которого расползалось поле холода. Она неуклюже повернулась, стараясь не сбить локтем чашку с кофе. Явор велел ей не говорить так, да без проблем. Алиса снова схватила ледяную руку ясеня и прижала к своему животу. «Ну давай, детка, поздоровайся с папой». То ли послушав мамочку, то ли от внезапного холода, пробравшего сквозь тонкую ткань, прямо под кожу, ребенок и правда зашевелился. Глаза ясеня округлились, он дернулся, но Алиса не сообразила вовремя отпустить его руку, и тут он вдруг упал на колени, вот прямо так и бухнулся с высоты своего роста на глиняный пол, неловко вывернув запястье. «Ох, и отшиб колени-то, наверное!» Алиса аж поморщилась. Схватился он, впрочем, за грудь и задышал, как после бега. «Я... ты...» — пропыхтел он и осел назад и вбок, упираясь рукой в пол. «Я не хотел! Я не думал...» Алиса пожала плечами. Она, в принципе, и не ожидала, что он хотел. Конечно, слышать это было немного обидно, но так высоко ее самомнение еще не выросло, и всерьез ждать, что красавец-сказочный царевич мог хотеть чего-то, связанного с ней, она не отваживалась. Он просто подтвердил то, что она и так знала. Взяв чашку с кофе, она тоже опустилась на пол, осторожно втиснувшись между ясенем и шкафчиками. Одна рука его лежала на груди, а другая упиралась в пол, и Алиса растерялась, куда совать чашку. Сам ясень вообще не смотрел, что она делает, и помогать решать проблемы не собирался. Разозлившись, Алиса сунула кофе ему прямо под нос, мазнув его выпирающей через край молочной пеной. «Ну на!» Мужчина, наконец, включился, перестал задыхаться и отодвинулся, осматривая чашку размера гранда. Кажется, она ему не понравилась. Все лицо ясеня как-то осело и оплыло, как будто мимические мышцы разом потеряли тонус. Он взял кофе одной рукой и проглотил практически залпом, а потом еще и поморщился, как от горькой микстуры. Тут уже Алиса возмутилась. Во-первых, идея была в том, чтобы он руки свои согрел, а не демонстрировал тут чудеса шпагоглотания. Во-вторых, еще и рожи корчит. Ладно, Алиса ему не нравится, но кофе-то чем виноват? После такого она даже не знала, что выбесит ее больше. Сидеть напротив него, как будто ей хочется составить ему компанию, или встать, снова протискиваясь мимо него, и таким образом рисковать к нему прикоснуться. Прикасаться было страшновато. В прошлый раз прикоснулась вот, а теперь пеленки покупает. Конечно, дважды беременной одновременно не будешь, да и пеленки невелик страх. Но Алиса подозревала, что от новой порции прикосновений ей захочется чего-то более приятного, чем пеленки. Внимание там, тепла. А получить она этого, очевидно, не получит. Пока она размышляла, Ясень встал сам. Кажется, ему больше не вело. Поставил чашку на стол и повернулся испачканным в пене носом к двери. «Ты сейчас уйдешь», — поняла Алиса. Он глянул на нее через плечо. «А что еще я могу сделать?» Алиса неловко пожала плечом. У нее была пара идей, но... «Нет, серьезно», — внезапно с жаром заговорил Ясень, снова разворачиваясь к ней. «Что я могу сделать для тебя? Позволь мне сделать хоть что-нибудь». Алиса растерянно приоткрыла рот. Такого поворота она не ожидала. Сказочный царевич оказался по совместительству золотой рыбкой, готовый исполнять желания. Интересно, о чем его можно попросить? Алиса попыталась подумать, но под опаляющим взглядом Ясеня мысли разбегались. Она постаралась взять себя в руки и думать, как взрослая. Что ей нужно? Что сейчас самое важное? Пристройку сделать. Она еще не обсуждала этот вопрос с хозяином, потому что тот не говорил на всеобщем, а она плохо понимала по-мудански. А значит, нужен был переводчик, и все это звучало как очень большое и сложное дело. Но пристройка нужна, но тратить на нее желание для золотой рыбки как-то глупо. У золотой рыбки надо просить что-то такое, чего больше нигде не достать. Пристройка — это сложно, но можно попросить помощи у Хаба или даже у Лизы. А что такое можно попросить у Ясеня, чего больше никто не сможет сделать? Алиса бы не отказалась, например, если бы он посидел с ней, как тогда, в поезде. Или сходил бы с ней в магазин. Или еще лучше, вот бы еще разок пережить такое приключение, как когда спасали папу. Это было интересно и захватывающе, и Алиса казалась сама себе такой умной и полезной, а потом, то, что было потом, она бы тоже повторила. Но, наверное, просить об этом было бы слишком нагло. Так недолго и у разбитого корыта остаться. Да и стал бы умный взрослый человек переводить волшебное желание на такие глупости. «Я бы раньше предложил», — продолжал меж тем Ясень, еще больше сбивая ее с толку. «Но я не знал. Ты же мне не сказала...» Алиса нахмурилась. «Значит, если бы он не узнал, то и не предложил бы ничего. То есть желание рыбка исполняет только за ребенка? А жирно не будет тут кому-то? Пристройка столько не стоит. И даже приключения. Ну, то есть приключения, может, и стоят, но не за один раз, а за много-много приключений. И того, что бывает после них, и вообще. И вообще Алиса наконец сообразила, какой вариант ответа будет самым взрослым. Лиза ей целый вечер мозги клевала, а она только сейчас вспомнила. «Пожениться же надо!» — выпалила Алиса. «Это ты можешь сделать?» Глаза Ясеня раскрылись так, что как бы душа не выпала. «Ты хочешь за меня замуж?» Алиса пожала плечами. Для нее эти слова мало что значили. Ясно же, что от одной подписи она не станет больше нравиться Ясеню. «Для ребенка так будет лучше?» «Да», — выдохнул Ясень, опуская взгляд. «Да, конечно, я все устрою». Он снова отступил к двери, и Алиса бездумно шагнула вперед, чтобы не позволить расстоянию между ними увеличиться. Ясень вдруг нахмурился. «Но если ты не против выйти за меня замуж, то почему не сказала мне сразу?» «Нельзя было», — развела руками Алиса. «Почему?» «Не знаю». Тут уже Алиса нахмурилась. Она тогда так растерялась, что не спросила. «Явор запретил». «Явор?» — оскалился Ясень. «Мой брат?» «Угу», — Алиса кивнула. «Пришел и сказал, чтобы я ни за что тебе не говорила, а иначе...» Она попыталась вспомнить суть угроз, но не смогла. «В общем, иначе пожалею». Ясень со всей дури врезал кулаком по стене. Хорошо, что она была глиняная и очень толстая. Ну или плохо, он же руку отбил, наверное. «Тварь!» — выкрикнул Ясень, и Алиса отшатнулась. «Она опять что-то не так сделала. Нормально же общались». Но сказать она ничего не успела. Дверь распахнулась, и Ясень вылетел в ночь, оставив по себе только мерцание снежинок на сбившемся коврике. Алиса задумчиво поправила его мыском ноги и пошла мыть чашку. Ну, в принципе, она и так получила больше, чем то, на что могла рассчитывать. Ясень пришел к ней домой, выпил ее кофе и даже немножко с ней поговорил. Даже обещал желание выполнить. И пусть желать пришлось не того, чего хотелось, но все равно Алиса тихонько улыбнулась, чувствуя внутри тепло. Дверь кабинета брата Индан распахнул с ноги и за шиворот вышвырнул в коридор подчиненного, топтавшегося у стола. Сам Игдал успел вскочить на ноги к тому моменту, как Индан добрался до его шиворота, и увернулся. Последовал обмен ударами в холостую. Оба брата отлично владели техниками единоборства и уворачивались, как муха от шлепка. Разок Индану удалось ухватить брата за шею, но тот тут же перекинул его через голову. Другой раз Игдал смог заломить ему руку, но упал, когда Индан вышиб из-под него ноги. По ощущениям Индана, бой длился целую вечность. Он был уверен, что в команде у Ахмадхона научился драться лучше, чем Игдал. Но тот, похоже, и сам времени не терял, а последние годы лучше следил за своей подготовкой, чем Индан, не вылезающий из офиса. Силы оказались равны. 100 000 лет спустя они сцепились в захвате, тяжело дыша и обливаясь потом. Индан понимал, что довести задуманный прием до конца у него уже сил нет. Но и брат не спешил вырываться, скорее всего, по той же причине. «Тварь!» — прошипел Индан, прибегая к последнему методу атаки. «Подонок! Я тебе доверял! Я думал, прошлое осталось в прошлом! А ты... ты... Да что я сделал-то?» — выкрикнул Игдал. Он еще имел наглость обижаться. Рука Индана поползла к его горлу. «Ты угрожал моей женщине! Ты запретил ей говорить мне, что она беременна! Чего ты этим хотел добиться? Меня ославить? По-твоему, мне мало бед?» «Идиот!» Игдал отпихнул его руку, а затем и его самого. «Я бы сам тебе все рассказал, только ближе к сроку. На кой ляд мне тебя подставляет, чтобы я с этого выиграл? Головой-то думай хоть иногда, а не только тем, чем ты ей ребенка сделал. А страдал-то страдал, былинного героя из себя строил высокой морали. А стоило до девки добраться, хвост между ног и был таков». Индан опешил. «Зачем тебе это было нужно?» Брат закатил глаза. «Затем! Ты себя видел вообще? Под глазами синяки, на руке ссадины, волосы когда мыл последний раз? Ворвался с мороза в летней куртке, давно в доме целителя не валялся? Я же знал, что ты, когда речь о бабах и детях заходит, становишься невменяем. Ты бы тут за весь срок 200 раз с ума спрыгнул и натворил Ирликхон знает что. Оно мне надо?» Индан стоял, тяжело дыша, и то сжимая, то разжимая руки. Брат потер заломленное запястье. Он выглядел усталым. Рабочий день кончился вроде как около часа назад. Если Индан не полностью утратил представление о времени. Совесть закопошилась на дне рассудка, и Индан тут же ощетинился. «А с ней ты так за что? Она и так за мою ошибку заплатит. Она могла бы хотя бы прожить эти месяцы в покое». «За что?» — фыркнул брат. «А ничего, что она тебя на ребенка развела? Да еще молчала об этом, пока поздно не стало. Мало того, что ты мог рассудком повредиться из-за этого, так еще теперь и женишься на ней, как честный человек. И будет она жить-поживать, как у учок Хона за пазухой. А ты бы мог и получше кого найти, если бы голову пролечил». «Ты думаешь, она нарочно?» — изумленно прищурился Индан. «Алиса? С чего ты это взял?» Брат развел руками, словно это было очевидно. «Какая землянка не предохраняется? Им же всем чуть не с детства пластырь клеит. Раз отклеила, значит, замышляла это. Она еще, когда с оркестром приезжала, на тебя глаз положила. Что я думаешь, не видел, как она перед тобой хвостом крутит? Наверняка ее Хотунхон подучила, как тебя в оборот взять. Только она не знала, что у тебя от этого может шапка слететь». Индан застонал. «Ты придурок! Ты даже не представляешь себе! Она не такая!» «Ага, рассказывай себе сказочки!» — усмехнулся брат. Он расслабил все еще напряженную позу и подошел к подоконнику, где держал чайные принадлежности. Чай забулькал из глиняного носика по чашкам. Индан тоже подошел, влекомый блеском выпуклого бока расписного чайника. «Ты не понимаешь, что она за человек! Ей бы в голову не пришло устраивать на меня ловушку. Она вообще, по-моему, смотрит сквозь меня на что-то совсем другое на горизонте. Это какая-то нелепая случайность. Алиса слишком беспомощная. Она и простые-то ежедневные задачи сама решить не может. А ты говоришь...» «Не знаю, чего она там не может». Брат передал ему налитую под край маленькую чашечку. Индан неслышно вздохнул, припомнив ведро, которым его наградила Алиса. Сможет ли она его простить хотя бы за то, что не был рядом все это время? «Я понимаю, что тебе нравится свою бабу представлять маленькой и слабой, но ты же не дурак, сам подумай. На жизнь она себе зарабатывает, не напрягаясь. Ирнчин говорит, у него столько работы нет, чтобы ее загрузить на полную ставку, но платит все равно, потому что стрёмно, как бы не перекупил кто. У нее реально сверхспособность все ломать. Говорит, что не вскроет, то уж точно из строя выведет. Сняла себе дом, обжилась там нормально, и от печки не угорела до сих пор, и с воспалением легких не слегла, или там водой не потравилась, и в грязи не утонула. Наняла водителя, он ей все на дом доставляет, помогает по хозяйству, еще и на рынок за нее ездит. Зелень там берет, фрукты, орехи. Еду ей 2 раза в день свежую из трактира возят. Я узнавал, мясо хорошее, супы в основном. В смысле, не одними медовыми слойками питается, понимаешь?» Индан кивнул, чувствуя, как что-то внутри разжимается. Хотя бы Алиса жила не на заказанных с земли замороженных пирогах, пока он прятался от ответственности на прерии. «Потом», — продолжил брат, разливая им еще по чашечке. «Целители, конечно, так просто не колются. Но я лаборанту дал на лапу, чтобы послеживал. Здоровая она, как демоница, придраться не к чему. Ребенок развивается нормально. Ну и Хотунхон за ней присматривает, в свой дом на доле приглашает регулярно. А у нее глаз цепкий, ты же знаешь. Будь что не так, сразу бы заметила. Ну и вот в каком месте твоя Алиса беспомощная? Это ты тут на стенку лезешь, куда приткнуться не находишь, а у нее все схвачено. Эндану было очевидно, что брат все понимает неправильно, но подкопаться под его рассуждение не удавалось. «Я бы ей хоть заплатил за ребенка», — протянул он последний аргумент. «Так я ей мешок Минги подкинула за тебя», — пожал плечами брат. «Если кто чего тебе предъявит, скажет, мол, ничего не знаю, уплочено». Он вздохнул и потер уголки глаз. «Если ты раздумал драться, то давай займись уже, наконец, своей жизнью. К духовнику сходи, он же у тебя старейшина. Уж, наверное, подгадает как-то денек для свадьбы, чтобы никто не встрял. А потом дома надо смотреть. Тебе по статусу будет ее в Долхоте поселить, скажем. Я там отобрал несколько вариантов неплохих, выберешь потом». Эндан поставил чашечку на подоконник, хмуро глядя на ночной город, раскинувшийся под окнами дворца. Оптимизм и деловая хватка брата были заразительны, но все же он игнорировал главную проблему. «А если... если она не выживет?» Брат состроил длинное лицо со втянутыми щеками. «И ты еще спрашиваешь, почему я тебе ничего не сказал? Гармары выпей и за работу. Мацок проведи, если так переживаешь. А лучше предупреди о своих страхах Хотунхон, чтобы проследила за твоей кралей. Хотя, по-моему, из вас двоих здоровье под угрозой только у тебя. Как тебя во дворе спустили с таким взглядом, я без понятия. Пойду поговорю с охраной». И он вытолкал Эндана прочь в мир, который оказался одновременно сложнее и веселее, чем тот думал. Если у Алисы было будущее, если у него было будущее с Алисой, с какого конца к нему вообще подходить?